Стартовав в заранее условленное время, Эрин и Нол довольно быстро нашли первую контрольную точку и простенькое золотое колечко, по которому на паучьем наречии имелась надпись «Не обольщайтесь, это муляж». Обошлось без засад и подстроенных ловушек. Но прогулочная легкость первого задания крайне насторожила бывшего разведчика. Он еще раз жестом напомнил напарнице, чтобы была предельно внимательна, мол, дроу не дремлют. А красноглазые и в самом деле не думали оставаться пассивными наблюдателями. На подходе ко второму тайнику Эрин приметил любимую ловушку Миновазина. Тончайшая паутинка, протянутая между деревьями на уровне щиколотки, приводила в действие нехитрый механизм, и на жертву опускалась липкая сеточка. В зависимости от поставленной цели, сеточка могла оказаться просто липучей, а могла вызывать легкий зуд кожи или полностью парализовать на некоторое время неосторожного игрока. Надпись на втором колечке гласила «Сделано в хентае». «Смешно», – буркнул эльф. Кто знал, что именно на полигоне у Эрина разыграется острейший приступ подозрительности, граничащий с паранойей? Никто. Он и сам не знал. Но чем дальше они с Нолвенде уходили в лес, тем сильнее его терзали смутные сомнения. Времена антисоциальной самоизоляции темных эльфов остались в далеком полузабытом прошлом. И теперь даже странно думать, что был период, когда дроу воевали со всем миром. Но любовь беловолосых к интригам-многоходовкам сохранилась в неизменном виде, за века претерпев изменения лишь в сторону бескровности. Это люди как были, так и остались жестокими варварами-разрушителями, а волшебные расы всегда были невероятно чувствительны к ветрам перемен. Искусные отравители дроу переквалифицировались в талантливых фармакологов, вовремя припомнив сентенцию относительно бочки и ложки яда. Воинственность и агрессию тоже удалось направить в созидательное русло и даже природную страсть к подковерным играм обратить во благо обществу. Дипломатический корпус Серединной империи наполовину состоит из темных эльфов. И то исключительно из политкорректности в отношении представителей других рас. Но осадочек остался. Дровская благотворительность и участливость – явления столь специфические, что не будь Эрин мучим похмельным синдромом, от приглашения на полигон следовало бы отказаться. Вежливо, но твердо. Вот теперь, вместо того, чтобы получать удовольствие от активного отдыха, свежего лесного воздуха и унылой, берущей за душу красоты поздней осени, эльф изводил себя разнообразными вопросами. Под кого копают дроу? Под него или Нолвенде? Кстати, Мейну индульгенцию тоже не стоит списывать со счетов. После скандала с ее участием, который дому уши снах так и не удалось замять, дроу затаились и стали напряженно ждать подходящего момента, чтобы отомстить подлой сьючке. Вот когда красноглазая Матрона, леди Пермаргерет, по прозвищу Железная Леди, кусала себя за локти, не имея возможности подослать к рыжей нахалке даже крошечного ядовитого паучка, не вызвав подозрений. Все знают, что Аптелимнар занимается делом Мейны, так почему бы не сделать грязную работенку его руками? Чем не версия? За третье колечко пришлось побороться. За дриадолюбом и красавцем Вузельлином водилась привычка устраивать засады на деревьях, потом спрыгивать чуть ли не на спину жертве и бить по болевым точкам. Но Эрин тоже не остался в долгу, вынеся древолаза во всех смыслах на носках во вражек.